Глава 5. Кофейня Кроуфорд была самой старой в Эшдене и самой любимой у Кейт. Черные лакированные стены украшали фотографии Джоан Кроуфорд и Бет Дэвис, а за пластиковой стойкой висело огромное помутневшее зеркало, отражавшее гигантскую медную кофеварку, выцветшие красные кожаные диванчики и вид на темную набережную. В этот холодный ветреный вечер среды здесь было пусто. Кейт приехала первой и выбрала столик в дальнем углу. Через дорогу прилив достигал волны отбойной стены, и со своего наблюдательного пункта Кейт могла видеть всю набережную. Волны разбивались о стену и швыряли пену и гальку на припаркованные машины. Белый БМВ с ревом проехал по дороге и припарковался позади потрепанного Форда Кейт. Лин вышла из машины, схватила с пассажирского сиденья ярко-зеленую пластиковую папку и свой пуховик. «Вы уже сделали заказ?» — спросила Лин, усаживаясь напротив Кейт. «Нет». Лин положила зеленую папку на стол, достала из кармана куртки мобильный телефон, пачку Marlboro 100 и золотую зажигалку. Затем сняла пуховик, скомкала его и села сверху. Лин была миниатюрной женщиной. И Кейт подумала, не сделала ли она это, чтобы не смотреть на собеседницу снизу вверх. К их столику подошел Рой Кроуфорд, пожилой человек, владевший кофейней с 1970-х годов. Это был крупный мужчина с длинными седыми волосами, собранными в хвост, и розовым чисто выбритым лицом. «Чем могу быть полезен?» — спросил он, улыбаясь и надевая очки в форме полумесяца, висевшие на цепочке у него на шее. Они заказали по капучино, и он что-то размашисто нацарапал в блокноте. «Знаю, заказ простой», — пояснил он. «Но я бы и собственную голову потерял, не держи ее шея. Мне очень жаль, но у нас не курят». «Подумать только. Лейбористская партия запретила курение». Он театрально закатил глаза и оставил их одних. Лин нервно откинула растрепавшиеся пряди волос с высокого лба. «Расскажите мне о Саймоне», — попросила Кейт. Лин, казалось, с облегчением перешла к делу. Он уехал со своим университетским приятелем Геррентом. Они разбили палатку на площадке возле водохранилища «Черные пески», — начала она. «Вы местная?» «Я родилась в Лондоне. Мой покойный муж был родом отсюда, и я живу здесь уже 20 лет. Он умер от сердечного приступа». Кейт хотела выразить соболезнование, но Лин подняла руку. «Не надо. Он был настоящим придурком». «А Геррент что рассказывал о Саймоне?» «Они весь день провели на пляже, добрались до лагеря поздно, поставили палатку и легли спать». Проснувшись на следующее утро, Геррент обнаружил пустой спальный мешок Саймона и решил, что он отошел пописать. Но утро проходило, а Геррент все никак не мог его найти. «Они не дрались?» Лин покачала головой. Кофеварка в углу зашипела, послышался звон ложек и фарфоровых чашек. «Они что, только вдвоем отдыхали?» «Да, они были лучшими друзьями и никогда не ссорились. У Геррента не было ни царапины, и вся одежда сухая». «Они не пили?» Лин подняла ладонь. «Я уже обдумала очевидные вопросы. Вскрытие постановило, что это был несчастный случай. В крови Саймона алкоголь не обнаружили». Рой торопливо принес им кофе. «Пожалуйста, леди», — произнес он. «Наслаждайтесь, но через полчаса мы закрываемся». «Благодарю», — ответила Кейт. Лин нетерпеливо ждала, пока он поставит кофе и отойдет. «Несчастный случай», — повторила Кейт. Она мысленно вернулась к изуродованному телу в воде. «Саймон был трезв. Он сильный пловец. Даже если бы решил искупаться в водохранилище, он не сумасшедший. Он бы не нырнул в одежде и обуви. Лагерь находится в полумиле вверх по течению от электростанции, а потом еще полмили до того места, где вы его нашли. Он тренировался почти каждый день. Сотню раз плавал в бассейне олимпийского размера. Там дистанции больше 3 миль, и в море он плавал». Кейт поставила чашку и вздохнула. «Коронер окончательно решил, что мальчик утонул?» Лин скривилась. «Да». «И они считают, что повреждения на теле вызваны патрульной лодкой? Я просто не могу изгнать из головы этот образ. Красивое тело в воде, его перерезает лодка». Кейт хотелось взять Лин за руку, но на лице собеседницы отражались гордость и злость. «Когда Саймона объявили в розыск?» — спросила Кейт. «Геринг позвонил мне днем 28 августа и сообщил, что не может найти Саймона. Затем я позвонила в полицию, и мне сказали, что первые сутки пропавшим без вести считать нельзя. Поэтому официальное объявление сделали утром 29-го. Я нашла тело Саймона днем 30-го числа. Полиция решила, что Саймон пошел ночью купаться рядом с гидроэлектростанцией и утонул. Он бы этого не сделал», — воскликнула Лин, стукнув кулаком по столу. «Он знает, точнее знал о течениях. Знал, как вести себя в воде. Плотина гидроэлектростанции всасывает воду. Это запретная зона для купания. По всему лагерю расставлены указатели. Он должен был вернуться к тренировкам после нескольких месяцев перерыва. Из-за травмы он был трезв и не стал бы рисковать своим будущим». «Простите, что спрашиваю, но у него была депрессия?» «Нет, нет. И еще раз нет, никакой депрессии. Он отдыхал со своим лучшим другом, черт возьми. Они были не разлей вода. Саймон все лето с нетерпением ждал этот поход». Теперь Лен плакала и очень нервничала. Она вытащила из рукава платок и высморкалась. «Простите», — извинилась она. «Не извиняйтесь. Вы имеете полное право чувствовать. Чувствовать. Вам знакомо это ощущение? Когда все от вас отмахиваются и не слушают?» «Это история всей моей жизни», — печально откликнулась Кейт. Лин опустила плечи и, казалось, успокоилась. «Именно это я и чувствую, черт возьми. Я понимаю, что Саймон был в воде, и лодка могла его переехать, но полиция, похоже, не интересуется, почему или как он вообще оказался в воде». «Как вы меня нашли?» — спросила Кейт. «Погуглила». Лин открыла папку и достала распечатку статьи из National Geographic. Ее написали 2 года назад, и там была фотография Кейт и ее помощника Тристана Харпера, стоящих перед готическим университетским зданием Эшдена, которое возвышалось позади них, словно миниатюрный замок Хогвартс. У них брали интервью после того, как они раскрыли дело подражателя с 9 вязов. Это было волнующее время, и Кейт верила, что они с Тристаном сделают карьеру частных детективов. «Я пыталась найти вас в интернете. Думала, может, там есть сайт вашего агентства?» «Нет». Кейт явственно услышала разочарование в собственном голосе. «Я просто хочу выяснить, что случилось с Саймоном. У вас есть сын, и вам приходилось защищать его от всего того дерьма, что обрушивалось на вас все эти годы. Сейчас полно частных детективных агентств, но я хочу, чтобы мне помогли именно вы. Поможете?» Кейт видела в людях слишком много плохого. «Лучшие друзья могут внезапно отвернуться друг от друга», — подумала она. «Детектив всегда должен руководствоваться логикой. Если Саймон и Геринд были одни, то первый логический вывод, что это сделал Геринд». Лин прикрыла глаза. «Ужасно уже то, что у меня отняли сына. Я хочу знать, почему он оказался в воде посреди ночи. Я не из тех женщин, которые умоляют, но, пожалуйста...» Ее глаза наполнились слезами. «Умоляю, вы мне поможете?» Кейт подумала, что бы она чувствовала, поменяясь они ролями. Если бы в воде нашли тело Джейка, изуродованное синяками и порезами. «Да», — ответила Кейт, — «я помогу вам».